Никто, кроме Джека, не знал, что зубы вставные. Чарли очень чувствительно относился к тому, что к 30 годам ему пришлось вставить обе челюсти. Неужели из-за того, что во время войны ему не доставалось столько молока и апельсинового сока, сколько другим его ровесникам? Но Чарли не возражал, что Джек знает. Он и вообще не возражал, что Джек знает о нем все, конечно, в разумных пределах. Правда, он уже перестал так абсолютно доверять Джеку, как в те дни, когда они вместе ходили в начальную школу Кингс-Маркхэма. Они были друзьями. В другом веке и в другом обществе, наверное, сказали бы, что они любили друг друга. Они были как библейские герои Давид и Ионаф. Душа Ионафа прилепилась к душе Давида и полюбил ее Ионаф как свою душу и больше женщин. Ветхий Завет, первая книга, Царств, 18:1. Примечание переводчика. Но если бы кто-нибудь хотя бы намекнул им об этом, Джек врезал бы тому по носу. Что же касается Чарли, пившие в драконе в глубине души считали, и даже с гордостью, что Чарли способен на многое. Мэрилин Томпсон была лучшей подругой жены Чарли. Чарли был лучшим другом Джека. И они надеялись, что в один прекрасный день Чарли станет крестным отцом первенца Джека. А сколько раз они пили вместе? И юнцами, и парнями, и мужчинами. А потом выходили под одно и то же звездное небо и шли рядом по знакомой Хай-стрит, где каждый дом — исторический памятник, и каждое лицо — часть общей истории. Сегодня вечером в пабе могло бы и никого не быть, кроме их двоих. Остальные всего лишь фон, публика. Если подобные эмоции и бурлили в лысеющей, взъерошенной голове, то Чарли не выказал ни одной из них. С широкой улыбкой он хлопнул Джека по спине и уставился на покрасневшее лицо жениха, которое на 6 дюймов высилось над ним. «Я пришел, брат мой, Ионафан». «Я так и думал, что ты придешь», — сказал Джек, и сердце его наполнилось радостью. «Если бы ты не пришел, я бы понял, значит, ты не мог. Что будешь пить?» «Только не эту комариную мочу. 11 проклятых часов я просидел сегодня за рулем. Чертов ты, сын, Джек, если не можешь заказать скотч. Ты только скажи». «Ладно. Я ведь только для смеха. Ты же знаешь меня». 7 двойных, и не надо, Билл, так смотреть на меня. Хотя я не удивляюсь, ведь они приходят сюда пить пиво. Я отогнал грузовик в гараж и пойду домой пешком, если тебя это волнует. Чарли открыл бумажник и помахал им с явным желанием, чтобы все посетители бара увидели содержимое. Конверт с зарплатой был не открыт. Чарли и не стал открывать его. Он расплатился, достав деньги из пачки, стянутой эластичной лентой. «Ишь, как разбогател!» — не удержался Джордж Картер. «Хочешь завести свое дело?» «Нет смысла подкалывать меня, приятель. Зачем мне морочить себе голову? Целый день сортируя почту, когда я могу на грузовике набрать толстенькие пачки». Чарли обладал удивительной способностью расстравлять людям раны, если они сделали что-то не так. Интересно, что сам он никогда не оставался в дураках. «Еще 7 двойных, Билл». «Джек, я же сказал, убери деньги». «Я могу себе это позволить. Там, откуда пришла эта пачечка, еще много осталось».